Глава 79. Костя. «Ладно, давай. Я жму руку Тимуру. Мы у его машины вытаскиваем чемоданы. Тигра подбросил нас в аэропорт и остается в Дубае, а мы летим домой. Ника его обнимает. Спасибо тебе». «Да не за что, обращайтесь. Приезжайте. И заметьте, я вас из своей квартиры не выселял. Вы сами уехали». «Так и было», — киваю я. «А где Кристина?» — задает Ника нетактичный вопрос. «О том, что он нетактичный, я понимаю по выражению лица своего друга. Как его перекосило. Не знаю, что там у него происходит с этой девчонкой, но парня знатно колбасит. Я прям переживаю за него». «Хочешь совет?» — спрашиваю его. «Нет, но я уже не могу заткнуться. Просто женись. Там разберешься». «Я не дебил», — фыркает Тигра. «А мы — да», — смеется Ника. «Прости, вырвалась». «Да ладно, быть дебилами так классно. Ты даже не представляешь». «Ну, допустим, кровать в каюте мы не сломали», — говорю я. «Мы в самолете, Ника устроила свою голову на моем плече, мы летим домой и предаемся приятным воспоминаниям». «Но яхту чуть не спалили», — отзывается моя жена, — «и мы хохочем». «Это все шторм». «Да, штормило тогда знатно. Один раз в каюте, и потом два на палубе, на уютном диванчике за накрытым столом. К тому моменту уже совсем стемнело, а мы совсем слетели с катушек. На столе стояли свечи, мы их, естественно, уронили. Мы уронили вообще все. А загорелось платье Ники, которое в тот момент было не на ней. Бедняга-матрос, прибежавший с огнетушителем, не знал, куда девать глаза. Но сработал он оперативно, потушил и платье, и начавшую тлеть обивку. Я усладил его взгляд несколькими купюрами, и Ника получила плед, в котором потом высадилась на берег. «Платье, конечно, жалко», — произносит моя жена, — «но это была идеальная свадьба». «Да?» «Да, спасибо тебе». Я целую ее. «Это ты придумал. Я хотела совсем другого. Вот я дурочка. Твой вариант в 100, нет, в 1000 раз лучше». «Серьезно? Что-то меня не очень радует это сообщение». «Все мои представления о свадьбе были очень старомодны. Голуби, это так банально». «Да? А я уже заказал целую стаю голубей». «Каравай? Это вообще по-деревенски». «Да неужели? А самый известный в нашем городе кондитер уже печет огромный вкусный каравай». «Выкуп — вообще глупость. Нет, этого я точно не хочу». «Не хочешь? А три девицы под окном, они же свахи-бабарихи, они же пузатые клуши, уже вовсю придумывают дебильные конкурсы для выкупа. А я морально подготовился и смирился. Так что, Никуся, ты не отвертишься». «К тебе или ко мне?» — спрашиваю я Нику, когда мы садимся в такси у аэропорта. «Я хочу домой». «Я тоже. У меня там шампуни, крема, масочки и очень хороший фен. А, и еще уютная пижамка». «Она тебе точно не понадобится. И в холодильнике есть запасы». «А вот это уже аргумент». «Голодный?» «Да не особо. Просто хочу чего-нибудь вкусненького из твоих рук. Покормишь котика?» Я тру щекой о ее плечо. «Конечно. Положу ему корма в миску на полу». «Да пофиг, я могу из пола поесть. Главное, чтобы спать пустила в кроватку». «Кис-кис», смеется Ника. «Мяу». И моя рука ползет на свое законное место. Естественно, на ее упругую жопку. «Молоко есть?» — я заглядываю в холодильник. «Только банановое. Нас неделю не было». «Бананы доят?» — удивляюсь я. «Ага». «А мой банан подоишь?» «Обязательно». «Блин, а ведь нет, не подоит, не получится. Сегодня моему банану придется обойтись без вечерней дойки. Печально». Мы ужинаем рагу из того, что было найдено в холодильнике и приготовлено Никой на скорую руку. Потом она идет в душ, а я погружаюсь в переписку в специально созданном чате. Ника выходит из ванной, я стою, одетый в прихожей. «Ты куда?» — удивленно спрашивает она. «Да я просто... В магазин за молоком? Завтра сходим». «Завтра будет некогда». «Почему? Я еще отдыхаю. Да и ты говорил, что скинул все дела на директоров». «Завтра у нас свадьба», — выдаю я. «Что?» Глаза Ники буквально лезут на лоб, я открываю дверь. «А ты куда?» — заикается она. «Я домой. Завтра утром приеду тебя выкупать». Я выхожу, закрываю за собой дверь. Спускаюсь пешком по лестнице, не еду на лифте, потому что подозреваю, что сейчас... «Костя!» — раздается вопль с верхнего этажа. «Какая свадьба? Я же не готова! У меня ничего нет, даже платья!» «Никуся, не волнуйся, все будет просто охуенно!» «Костя, я тебя убью!» «Я тоже тебя люблю, моя сладкая писечка!» На этих словах, которые я произношу во весь голос, уже оказавшись внизу, дверь распахивается, и в подъезд вваливаются три беременные клуши. а за ними три моих другана, увешанные пакетами и коробками. Ну да, они слышали, что я сказал. Поэтому парни ржут, а девчонки смущаются. Ой, можно подумать, ваши мужики выражаются культурно. Уверен, там еще не такие перлы звучат в постели и за ее пределами. «Костя!» — Ника выходит из лифта, смотрит на девчонок, на меня, на парней с пакетами. «Я же сказал, все будет, все, что тебе нужно, и даже сверх того. Костя!» «Ника, мы все подготовили», — выступает Яна. «Утром приедут парикмахер и стилист. Платье есть, туфли в нескольких вариантах, чулки, белье. Мы обо всем позаботились». «Можно по последнему пункту поподробнее?» — интересуюсь я. А моя жена, вновь ставшая невестой, быстро ориентируется в ситуации. «Подробнее увидишь завтра», — и поворачивается ко мне спиной.